Ася дошла до площадки второго этажа, тремя или четырьмя ступеньками выше, там, где лестница круто заворачивала, показался Марк. Вся кровь в них остановилась, но оба продолжали шагать, словно автоматы. Вместо того, чтобы подождать на площадке, Ася, растерявшись, все поднималась по узким ступенькам, где с трудом могли разойтись двое. Они прошли, опустив глаза, прямые, натянутые, почти задевая друг друга, чуть не падая. Марк прижался к стене, Ася перевесилась через перила, у него перехватило дыхание. Она, стиснув зубы, громко втягивала в себя воздух. Вот они разошлись. Марк был уже на площадке, его оба разом обернулись, бросились друг к другу. Марк обхватил колени Аси, стоявшей на две или три ступеньки выше. Голова его была на уровне ее живота, и он уткнул в него лицо, в это предательское чрево, в это священное чрево, его приют, утраченный и вновь обретенный. Ася, потеряв равновесие, поскользнулась и очутилась на площадке. Губы ее касались его губ, плотину прорвало. На шум отворилась дверь в нижнем этаже. Они отскочили друг от друга. Что им делать? Куда бежать, чтобы раствориться в бездне вновь обретенной радости? К нему, к ней. У них не было сил идти. Они не смогли бы пробиться сквозь толпу прохожих на улице. И не хотели, чтобы людской поток поглотил их любовь. Оставался единственный выход. Они кинулись наверх, к двери на четвертом этаже. Она-то отворила. Увидел, что руки их сплетены, что они пожирают друг друга глазами, как любовники на фреске Рафаэля в Транствере. Она не выразила удивления, засмеялась от радости и поспешила стушеваться. Они бросились во внутренние комнаты. Ничего не было сказано. Счастливые народы не имеют истории. Анетта закрыла за ними дверь в своей спальне. Они провели там всю ночь. Мать сидела у изголовья ребенка в другой комнате. Она шепталась с малышом. Он был очень доволен, заинтригован, задавал вопросы, но о многом догадывался. Уснул он со счастливой улыбкой, ухватившись за бабушкин палец. И ночь напролет Анетта пестовала израненное счастье, любовь, лобзавшую кровавые свои рубцы, блудного сына и дочь, которые потеряли и вновь обрели приют. Они вернулись, они с ней здесь, за стеной, возле которой стоит ее кровать. И мать блаженно прижимала руки к чреву, прижимала в нем двух своих детей. Часть вторая. Флорентийский май. Он ее поймал, в уста целовал, туго к сердцу прижимал. Они тут полежали, ну и прочее такое. Взял, да будет, не скажу. Так говорится в народной сказке о Марии красе черной косе, которую Ася сама, чернокудрая красавица и неистощимая сказочница, часто рассказывала Ване. Но этот месяц не походил на тот, первый медовый. Уже иссяк мед цветка, мед весны, и взамен его мед осенний, а ведь они оба были еще так молоды. Живица сосны, острое печальное благоухание, смуглое золото меда. А как она жжет любовь, созревшая в муках. Она уж не расточает себя в пустой игре. Ничего не нужно, только бы чувствовать здесь, совсем рядом, другого человека. Родное существо, и вновь всеми своими чувствами, всем, что отпустила тебе жизнь, стараешься ощутить это тело, данное тебе судьбой, слишком тесное вместилище, предел, сковывающий человека, и все же не могущий вобрать его целиком. Любимый мой, любимая, да это вправду ли ты? Завеса ресниц мешает мне тебя видеть. И они снова обессиленные опускались на ложе. Прильни ко мне, я прильну к твоей любви, как ящерица к каменной стене. Ящерица дремлет, приоткрыв глаз, око впивает солнечный свет. Око незрячие, и зрячь теперь только Бог, прижавшийся к стене, горячие тельца, распластанные на камне. Ты здесь, и нет сил даже пошевелиться. Непомерная усталость, усталость веков, которую не сразу избудешь. Ты, познавший ночное бдение, думал ли ты, что придется наверстывать эти бессонные ночи?